Дело зашло в тупик. Инспектор был этим расстроен, фотограф смущен, а неподдающийся унынию Боудич изрядно удивлен. «Итак, — сказал он, — мы сделали метрическую фотографию и изготовили гипсовый слепок. И вот данные размеров. Похоже, что среди жителей нашей Золушки нет». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что в этом доме нет нашей Золушки». Он показал настоящие перед ним ботинки. «Все они, по крайней мере, на дюйм меньше в этих измерениях». Станислаус фыркнул. «Нам следовало бы еще раз всех разуть и осмотреть. И я бы так и поступил, если бы отклонение от размера было в другую сторону. Такого размера ноги у человека быть не может». Боудич громко рассмеялся. «Факт, — сказал он, — даже у старого Таби Лейна и то не такие копыта. Мне этот след напоминает экспонат из Музея естественной истории». Станислаус нахмурился. «Вам случайно не кажется, что отпечаток не настоящий?» — спросил он. Но насчет этого Боудич был совершенно уверен. «Нет, конечно, он настоящий, — сказал он. — Хорошо заметны следы от ногтей, а на пятке у гипсового слепка остались несколько синих шерстяных ворсинок. Вы сами можете убедиться в том, что след настоящий. Но что за нога? Впервые за всю свою работу я сталкиваюсь с таким забавным случаем». Инспектор нахмурился. Он все еще разглядывал ботинки. «Ближе всего по размеру вот эти, — заметил он. — Они принадлежат молодому Кристмасу. Сходили бы вы лучше и осмотрели его ноги, Боудич. Сделайте замеры. И прекратите, черт возьми, смеяться! Видите себя, как подобает полицейскому!» При мысли о том, что, возможно, он увидит искомую ступню во плоти, Боудич не смог сдержать своего восторга. Его лицо покраснело, и от смеха у него на глазах выступили слезы. «Считайте, что я уже там, сэр!» — сказал он. «Пойдем-ка со мной, отец!» — добавил он, поворачиваясь к фотографу. «Мы сфотографируем эти ноги и вставим снимок в рамку». «Полный идиот!» — сказал инспектор Кэмпиону, когда дверь за окрыленным надеждой Боудичем и его помощником закрылась. «Я не против того, чтобы у человека было чувство юмора, но у этого парня юмор, как у дешевого комика из балагана». Кэмпион на это ничего не ответил. «Вы до сих пор считаете рисунок чьей-то шуткой?» — спросил он через некоторое время. «Вряд ли это так, с сожалением», — ответил инспектор. «Я отказался от этой мысли, когда увидел, как одно начинает стыковаться с другим. Можно подумать, нам делать нечего без какого-то босоногого дуралея, рисующего картинки на окнах. Всю эту обувь можно вернуть хозяевам. Войдите». Его последняя реплика прозвучала в ответ на легкий стук в дверь. В комнату вошел Маркус. Молодой человек выглядел усталым и хмурым. Он удивленно приподнял брови в виде коллекции обуви, но ничего не сказал по этому поводу, что порадовало сердце инспектора. «Я очень сожалею, но мистер Фарадей по-прежнему держится за свою историю с кошкой». Инспектор ворчливо спросил. «Вы сказали ему, что ему придется давать присягу у коронера?» — спросил он. «Да», — сказал Маркус, — «но он, похоже, уже сам поверил в свой рассказ. Но ведь, в конце концов, этот инцидент вряд ли напрямую касается вашего расследования». Оуотс ответил не сразу. Удар попал в цель. «Вам незачем защищать от меня мистера Фарадея, мистер Фезерстоун», — заметил он наконец. «Если его и нужно от кого-нибудь защищать, так это от него самого». Но Кэмпион принял сообщение о несломленном упрямстве дяди Уильяма близко к сердцу. «Вижу, что мне придется прогуляться по пабам, где мог побывать дядя Уильям», — сказал он, и инспектор бросил на него многозначительный взгляд. «Маркус, тут есть чем заняться и вам, и мне. Вы написали сэру Гордону Вудтропу?» Маркус, уже отвечавший ему на этот вопрос, удивленно взглянул на своего друга, однако, заметив заинтересованное выражение на лице инспектора, немедленно ответил: «Конечно», — сказал он. И инспектор загрустил еще больше. «Я отложу изучение этого рисунка на окне до лучших времен», — сказал он. «Вы можете успокоить всех жителей дома. В саду сегодня будут дежурить 2 агента в штатском». «Так вы решили, что этот рисунок не мистификация, инспектор?» — спросил Маркус, готовый ухватиться за любую соломинку, уводившую следствие в сторону от злополучного дяди Уильяма. Вопреки обычной нелюбви полицейских к задаваемым им вопросам, мистер Оутс не оборвал его. Наоборот, он ответил Маркусу вполне учтиво, хотя и не особенно дружелюбно. «Я вполне удовлетворен тем, что среди обитателей этого дома не нашлось никого, кому мог бы принадлежать этот след», — сказал он. «А больше я ничего сказать по этому поводу не могу». Кэмпион, который в этот момент стоял у окна, задумчиво разглядывая знак, нарисованный красным мелом, заговорил, не оборачиваясь. «Допустим, на мгновение, что это не мистификация», — сказал он. «Тогда, конечно, этот знак — послание кому-то в доме. И куда нас приведут в таком случае наши рассуждения? Мы придем к 2 интересным умозаключениям. Во-первых, человек, нарисовавший знак, не знаком с этим домом, потому что этой комнатой, как вам известно, почти не пользуются. Во-вторых, он вряд ли является приятелем кого-либо из живущих в этом доме, потому что в этом случае он мог бы навестить этого человека обычным путем». Кэмпион повернулся на каблуках и посмотрел на Маркуса и инспектора. Его тонкая высокая фигура вырисовывалась темным силуэтом на фоне окна.